9. Экземпляр, хранящийся в Радищевском музее в Саратове. Музей организован потомками Радищева, Боголюбовыми. Предоставленный ими экземпляр путешествия любопытен тем, что в нем страницы 349-369 прошиты шнуром и запечатаны сургучной печатью. Братьями Боголюбовыми сделана надпись «Печать должна быть неприкосновенна». На запечатанных страницах находится часть главы «Тверь. Содой вольность». Только при этом условии было разрешено экспонировать путешествие в музее, открытом в 1885 году. Книги Радищева и в эти годы продолжали еще относиться как к бочке с порохом. 10. Экземпляр Мазурина, проданный Шибановым красноярскому собирателю Юдину, ныне находится в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. 11. Экземпляр, взятый Сувориным у Щапова для перепечатки, испорченный якобы оставшийся у Суворина. Библиотека Суворина поступила в Государственную публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Однако путешествия в Суворинском собрании не было. Судьба его неизвестна. Мое мнение, экземпляр не восстанавливали, и он погиб при перепечатке. 12. Экземпляр проданы Шибановым собирателю Харитоненко. Дальнейшая судьба экземпляра Борскову была неизвестна. Ниже рассказано, как этот экземпляр попал в мое собрание. 13. Экземпляр предложены каким-то полковником из Полтавы Шибанову. Экземпляр дефектный. Дальнейшая судьба его Борскову была неизвестна. По-видимому, он не существует. 14. Экземпляр Синицына. Борскову судьба экземпляра неизвестна. По словам Шибанова, он вряд ли существует в природе, так как библиотека Синицына сгорела. 15. Экземпляр Лазаревского, по словам Шибанова, находится в Одесской публичной библиотеке. Там ли он сейчас? 16. Экземпляр Трощинского. Библиотека его была продана букинисту Федорову. Судьба экземпляра неизвестно. 17. Экземпляр петербургского библиофила Дурова был у Остроглазова после у Рогожиных. Судьба этого экземпляра Борскову была неизвестна. Однако за эти годы экземпляр нашелся. Я его увидел примерно в 1949 году у ленинградского собирателя Кантера, издательства «Аквилон», показавшего мне этот экземпляр незадолго до своей смерти. Экземпляр купил Старицын, агент по покупкам Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Теперь экземпляр находится в этом государственном хранилище. 18-19 экземпляр, бывший у Бурцева, перепечатанный им в его каталоге, и экземпляр Ярославского общественного собрания. Судьба экземпляров неизвестна. Таков список Борскова с некоторыми поправками. Из списка видно, что более или менее точно известно число экземпляров на сегодня, отбросив невыясненные, 13, из которых 2 находятся за границей. Среди этих 13 2 вновь найденных – мой и Дуровской, местонахождение их Борскову было неизвестно. К ним необходимо добавить еще один, 14, совершенно никому ранее неизвестный экземпляр, приобретенный в Москве в 1946 году Государственным литературным музеем у Обуховой, которая получила его от родственников Александра Радищева. Смотреть статью Вайн Шенкер о недавно обнаруженном первопечатном экземпляре путешествия из Петербурга в Москву. Известия Академии наук СССР. Отделение литературы языка.